Глава третья. Закон сохранения инерции мышления. «Эй-эй-эй, что за нафиг?» Бормотал Ранта сквозь забрало своего шлема, прижавшись спиной к рассыпающейся стене. И не он один. Харухира и остальные тоже прижимались к стене подле него, изо всех сил пытаясь спрятаться. «Есть идеи, что происходит?» Харухира повернулся к Мэри. Та легко потрясла головой. «Даже я не знаю». «Тут полно гоби», – прошептала Юме. Мокза согласно промычал. Он, елозя всем телом, старался стать как можно меньше и незаметнее. Шихору, закрыв глаза, словно молилась, прижимая посох к груди. «Мы не можем, не можем. Это невозможно». Шихору права. Если каким-то словом и можно описать происходящее, то это слово «невозможно». Они находились во все том же старом городе Дамроу, как и обычно. Но сегодня здесь не было просто редких, разрозненных группок гоблинов. Они почувствовали, что что-то не так, едва очутившись тут. Нет, даже по дороге сюда они заметили какую-то неправильность. Старый город битком набит гоблинами. Их тут множество. И похоже, они даже были организованы в отряды. И вроде бы даже высылают регулярные патрули. «Патрули», – пробормотал Харухира, скрипнув зубами. «Как такое возможно? Неужели его догадка верна? Собравшиеся здесь сегодня гоблины выглядят совсем не так, как те, на кого Харухира и его товарищи охотились все это время. Для начала, они гораздо лучше вооружены. Кроме того, обычные гоблины выглядели ленивыми и скучающими, а эти бодрыми и полными сил. Харухира предположил, что они должны быть из нового города. Гоблины, изгнанные оттуда, часто приходили в старый город. Но такие изгнанники всегда выглядели угрюмыми, или скорее унылыми. Даже хоб-гоблин и его хозяин-ватник имели мрачный вид. Но собравшиеся здесь сегодня гоблины выглядели жизнерадостными и полными сил. Похоже, они тут с какой-то целью. Харухира не удивился бы, узнав, что они пришли, исполняя какой-то приказ. «Хм», – хмыкнул Ранта. Опять он пытается казаться крутым. Это вовсе не круто. «Похоже, мы перестарались. Мы привлекли к себе слишком много внимания». Никто не удостоил его ответом, включая и Харухира. Он не желал тратить силы на такие глупости. Но попытаться охотиться здесь очень опасно. Хоть они и проделали долгий путь сюда, выбора нет. Как бы ни было жаль, придется ни с чем вернуться в Артану. При этих обстоятельствах у них нет других вариантов. Хотя, обдумывая ситуацию, Харухира понял, что случившееся может быть возможностью для перемен. Пусть он всего лишь подчиняется внешним обстоятельствам, но тем не менее, это хороший шанс. «Эй, народ!» – начал он. «Как насчет попробовать сходить в шахты Сайрон? Придется еще немного пройти, но они в том же направлении. Обойдем Дамроу и пойдем на север». У Ранты его предложение вызвало восторг. Юмы, Шихора, Мокза и Мэри не возражали, так что они отправились в путь. Шахты Сайрон. Они находятся примерно в 4 километрах к северу от Дамроу. Но так как Харухира и его команда никогда там раньше не были, дорога, пусть и напрямик, заняла у них почти 2 часа. Гора ничем не отличалась от остальных. Некогда, когда эти места еще находились под властью человеческого королевства Аравакия, было приложено много усилий для разработки этой шахты. Впоследствии, когда бессмертный король и созданная им конфедерация рас оттеснила людей к югу, шахту заняло племя кобальдов – Бошу. И занимает ее до сих пор. У подножия горы они нашли ведущую к шахтам тропу. Сам вход оказался туннелем квадратного сечения, с укрепленными бревнами стенами. Шагая вдоль протекающей рядом с тропой речки, Харухира с друзьями встретили куда-то бредущего по своим делам медведя. Харухира сомневался, что он нападет. Дикие животные осторожны до трусливости. Однако рисковать никто не хотел, так что медведя они обошли по широкой дуге. Дальше в гору они поднимались лесом, по звериной тропе. И вскоре заметили двоих существ, похожих на людей, но мохнатых и собачьими головами. Одеты они были в лохмотья, поверх которых носили ветхие кольчуги, вооружены ржавыми мечами. Эти двое явно не ожидали каких-либо проблем. Расслабленно шагая в тени деревьев, они определенно не предполагали встретить здесь кого-то. Существа и команда Харухира уставились друг на друга, застыв на 2 или 3 секунды. «Кобальды!» – закричала Мэри. Харухира неосознанно, издав возглас удивления, инстинктивно отпрянул. «Вперед, Макса!» Ранта махнул мечом на правого Гобальда. «Да!» Мокза несколько запоздало сошелся с левым. Харухира стукнул себя по груди. «Успокойся!» «Нет, стоп! Успокойся!» «Черт, он совсем не был успокоен!» «Шихору, Мэри, пока не вмешивайтесь!» Скомандовал он. «Юме, мы поможем Ранте и Мокза!» Юма прокричала в ответ что-то неразборчивое, но одновременно с ним выдвинулась вперед. Тем временем Ранта яростно размахивал мечом, сопровождая каждый удар выкриком. Мокза с натужным выкриком поднял свой полуторный меч и взмахнул им над головой, но и близко не попал по кобальду. «Юме, к Мокза!» – выкрикнул Харухира. «Поняла». Харухира собрался зайти за спину кобальду, с которым сражался Ранта. Он планировал быстро прикончить его, после чего всем вместе накинуться на второго. «Что за...» – пробормотал он. «Что происходит? Разве кобальды такие уж тяжелые противники? Сильные и ловкие? Почему-то Харухира никак не удавалось подобраться к кобальду сзади. У него никак не получалось уследить за врагом, предугадать его движение». «Дерьмо!» – проорал Ранта. «Харухира, чем ты занят?» Ранта был полностью поглощен сражением, но вовсе не потому, что увлекся нападением. Скорее, его неуклонно теснили. Кобальт атаковал, а Ранта защищался, не способный даже ударить в ответ. «А как мог за Юме?» «Проклятие, нет времени смотреть». Харухира не мог позволить себе отвлечься от кобальда. Он должен сконцентрироваться на его спине и понять, что делать. «Ранта, хватит постоянно мотаться туда-сюда!» – прокричал Харухира. «Заткнись! Мне без тебя тут проблем хватает!» «Но если он будет постоянно дергаться, я не смогу!» «Да мне плевать! Ох!» Кобальд внезапно скакнул вперед, скрестив мечи с Рантой. Оба застыли. Сейчас или никогда. Удар в спину. Харухира подумал было, что кинжал наверняка вонзится в спину кобальда. Но тут его оружие отбили в сторону. Что? Что случилось? То был кобальд. Он дернулся в сторону и хвостом отбил кинжал. Что за низкое коварство? От тебя никакого толку, Харухира. Заорал Ранта. Он погнался за кобальдом. Тот перемещался короткими прыжками, влево, затем вправо, и ловко кинулся на Ранту. Движения кобальта совершенно сбивали с толку. Что же до Харухира, зашедшего ему за спину, то для него наиболее проблемным был хвост кобальда. Хвост не замирал ни на секунду, и Харухира приходилось очень внимательно отслеживать его движения. «И почему это так трудно?» Задумался он. Дело, вероятно, не в том, насколько силен или слаб враг. Проблема в том, что Харухира и остальные ничего не знают о кобальтах. Как они нападают? Как защищаются? Как нужно действовать, когда кобальды делают так или этак? Как кобальды действуют, когда оказываются в безвыходном положении? Похоже, этого они не знают. «Будь это гоблины, мы бы...» – выкрикнул кто-то. Верно, Харухира наконец осознал это. Он целится в спину кобальда, словно это гоблин. До сих пор он сражался лишь с гоблинами. Глядя на спину кобальда, своим мысленным взором он видит спину гоблина. Тело гоблина, повадки движения и психология гоблина. Он видит в своем враге гоблина и никак не может избавиться от этого образа мыслей. «Мы слишком привыкли к гоблинам, вот и все», – признал он. «Крушащий удар!» Неожиданно в бой вступила Мэри. Ее посох врезался в плечо кобальду, с которым сражались Мокза и Юме. Тот, вскрикнув, отскочил одним длинным, мощным прыжком и наполовину завыл, наполовину залаял на людей. «Это низшие кобальды, они слабые враги», – прокричала Мэри с громким стуком, ударяя посохом оземь. «Успокойтесь, мы с легкостью можем их одолеть». «Ого, Мэри крута». Но сейчас не время восхищаться ею. Харухира переглянулся с Рантой. Мысль о том, что они с Рантой могут без слов понимать друг друга, вызвала в нем легкое раздражение. Но ведь они в конце концов товарищи. Похоже, сражаясь плечо к плечу, рядом друг с другом, они научились понимать мысли друг друга. «Смотри внимательнее», — сказал он себе. «Сконцентрируйся. Враг – кобальд, а не гоблин. Они пока не знакомы с этим врагом. Но это не значит, что они с ним не справятся. Все так, как и сказала Мэри. Это слабый противник». «Ом, рель, экт, вель, даш!» Шихору применила эхо теней. Черный элементаль пронесся к кобальду, вновь сближающемуся с Юмой и Мокза. Он рухнул на колени. Все его тело неконтролируемо затряслось. «Сейчас, Мокза!» – выкрикнула Юме. Мокза бросился к обездвиженному кобальду. Харухира, сочтя, что может положиться на них, сконцентрировался на своем противнике. Ранта нападал, подбадривая себя выкриками. Он больше не размахивал своим длинным мечом, как попало. Теперь он внимательно следил за врагом. Когда кобальд прыгал направо, Ранта следовал за ним. Когда бросался влево, Ранта не отставал. У него не получалось предугадывать движение врага, но он больше не позволял кобальду теснить его. Теперь он не был загнан в оборону и время от времени атаковал сам. Благодаря этому Ранта смог полностью завладеть вниманием кобальда, так что Харухира смог незамеченным зайти за спину противнику. «Не отвлекайся на хвост», – твердил он себе. «Это всего лишь хвост. Ну же». Гоблины телосложением напоминают людей, но кобальды больше похожи на животных. Их мускулистые ноги, упругие словно пружины, позволяют им высоко и далеко прыгать. По ощущениям Харухира, они и движутся быстрее гоблинов. Но что же до времени, которое им требуется для того, чтобы начать двигаться? То есть скорости реакции и рефлексов, в этом они слабо отличались от гоблинов. Кроме того, кобальды не такие гибкие, как гоблины. Присмотревшись, Харухира заметил, что когда кобальд нагибается, его корпус остается прямым и жестким. Также кобальды по-другому держат оружие. Гоблины вкладывают в удар движение всего тела, а кобальды только движение руки. Они полагаются лишь на гибкость рук, словно их плечевой пояс ограничен в движениях. Они около 1,5 метра ростом, то есть несколько выше гоблинов, но в плане силы ударов гоблины их, наверное, превосходят. Однако, хоть за ударами гоблинов и стоит весь вес их тел, атаки кобальдов быстрее и точнее. Сражаясь с кобальдами теми же методами, что и с гоблинами, не остается другого выхода, кроме как уйти в глухую оборону. Но то, что кобальды настолько отличаются от гоблинов, не значит, что они сильнее. Команда Харухира может справиться с 5 гоблинами сразу. 2 кобальдов для них пустяк. Мы определенно победим. Мы не можем проиграть. И это не самоуверенность. Это вывод, основанный на опыте и наблюдениях.